Глава 3. Поселение в озерах. Вскоре мы уже катили по грунтовке на запад. Ключ от нашего схрона мы оставили в небольшом тайнике под плитой, за водостоком. Если что-то пойдет не так, и один из нас четверых доберется сюда, то он сможет получить доступ ко всему, что мы не забрали. Настя вела машину уверенно, слегка щурясь на солнце. Саня молчал, крутил в руках складной нож. Вася поглядывал в планшет. «Так, а куда дальше?» – спросил он, повернувшись ко мне. «Выходим на А-108. Большое кольцо. Дальше, в сторону клина. Но вопрос в другом. Эти названия, они тут такие же?» Настя кивнула и, не отрываясь от дороги, сказала: «Пока все, что ты назвал, совпадает». Я продолжил. «Многие, я заметил, совпадают. Озера, Кашира, Коломна. Все звучит знакомо. Только местами что-то не так. Где-то поселок есть, а у нас его не было. Где-то наоборот исчез. Но дороги вроде, как и у нас». «Понятно. Значит, ориентируемся по карте, но все проверяем. Может, местной карты разживемся где?» — усмехнулся Саня. «В озерах остановимся», — уточнил Вася. «Надо заправку. Действуем по ситуации. Посмотреть нужно. Если увидим, что что-то не то, проезжаем насквозь. Мне там еще один адрес проверить нужно, но лишний раз рисковать не будем». До озер добрались без происшествий. Дорога, хоть и разбитая местами, держалась. Ямы, трещины, конечно, присутствовали, но заторов не было. В одном месте, уже на самом съезде, пришлось оттолкнуть китайский паркетник, перегородивший проезд. Пустой, вросший в землю, будто брошен в спешке. Все было тихо и казалось абсолютно пустым. До въезда в озера. Как только показались первые дома, метрах в 100 от нас, из-за облезлого киоска, стоящего у дороги, вылетел мотоциклист. Миг, и он уже несся по направлению к центру, газуя на пределе. «Кого-то предупредить погнал», – пробормотал Вася. «Сейчас нас, скорее всего, встретят. Может, объедем как-то?» Я колебался. Глаза метались между дорогой, обочинами и серым небом над крышами. Потом, наконец, решился. «Машину разверни, встань вон там у киоска. Если стрелять будут, не достанут сразу, и уйти сможем». Настя молча кивнула и вывернула руль, съезжая с дороги. Машина мягко заскрипела по гравию и остановилась почти вплотную к бетонной стенке киоска. «Настя, Вася, вон в тот дом», — показал я на двухэтажку с нашей дороги, метрах в 20. «Станьте так, чтобы прикрыть нас. Но если начнется стрельба, сразу к машине. И уходим в обратную сторону. Сейчас ждем минут 30, потом уезжаем». Дважды повторять не пришлось. Через 5 минут мы были на позициях. Я с Саньком у машины. Настя и Вася на втором этаже с окнами, выходящими на дорогу. Два ствола смотрели из-за ободранных занавесок, и я знал, что прикроют. Первые 10 минут мы просто стояли молча. Слушали. Смотреть было почти не на что. Улица впереди пуста, воздух неподвижен, будто город затаил дыхание. Иногда вдалеке скрипели ворота, где-то хлопала ставня, но все это звучало, как звуки пустынного города, а не как угроза. Саня сидел на корточках у капота, перебирая в руках автомат. Пальцы его двигались машинально, проверяя затвор, поправляя ремень. Я стоял, прислонившись к кабине, глядя на дорогу. Глаза резало от напряжения. Серое небо, ослепляющий пыльный свет, блики от стекла. 15 минут. Ничего. 20. На горизонте появился одинокий ворон. Сел на крышу. Никаких машин. Никаких людей. Никакой мотоциклетной кавалькады, которую мы ожидали. Еще через 5 минут Саня расслабился. Откинулся спиной на колесо и потянулся. «Может, он просто дернул от нас?» — пробормотал он. «Может», — ответил я, но не поверил. Полчаса. В доме мелькнула тень. Настя переместилась к другому окну. Вася остался на прежнем месте. Оттуда хорошо видно поворот, и если кто-то двинется с той стороны, они первыми узнают. Город по-прежнему молчал. Ни выстрелов, ни голосов, ни звуков моторов. Только ветер донес запах сырости и пыли. Я посмотрел на Саню, затем сделал знак в окно напротив. Настя кивнула. «Все», — сказал я, — «поехали». Хоть и было тихо и никаких признаков жизни, но меня все равно не покидало ощущение, что кто-то смотрит. Из темных глазниц, разбитых окон, из подворотен. Слишком тихо. Просто стоять здесь больше не имело смысла, а ехать вперед и рисковать отрядом не было никакого желания. Из дома послышались шаги. Настя и Вася снимались с позиций. Саня остался рядом с машиной, чтобы прикрывать нас до последнего. Я повернулся и пошел к водительской двери джипа, когда из темной подворотни раздался голос. «Вот так возьмешь и уедешь? А поговорить? А чай?» Голос застал меня врасплох. Звучал спокойно, но с какой-то усталой усмешкой. Саня тут же взял проем на прицел, а Настя с Васей снова заняли окна. «Я сейчас выйду. Медленно. Не нервничайте», — продолжал тот же голос. «Только без резких движений, уважаемые. Мы выходим». Первым появился мужчина. Армейская форма, автомат на груди по-боевому, разгрузка, все привычно. Но следом вышел мутант. «Не стрелять!» — рявкнул я, почти срывая голос. Реакция у всех была моментальной. Инстинкт бил тревогу. «Мутант, значит опасность». Но я уже видел подобное в разведке, пока летал над Коломной. Некоторые мутанты договариваются, живут с людьми. «Выходи спокойно, не волнуйся, мы не стреляем», — сказал я, обращаясь прямо к мутанту. Он был выше всех нас. Массивное тело, измененное, но не безобразное. На нем был камуфляж, натянутый на широкие плечи. В руках знакомый пулемет, такой же, как мы оставили в Коломне. «Вы кто будете, люди добрые?» – спросил мужчина, подходя ближе. Он был высокий, широкие плечи, крепкие мозолистые руки, соломенного цвета волосы. Лет под 50, наверное. «Проездом мы. В Москву едем. Решили заехать, заправиться, обстановку узнать», – ответил я, стараясь говорить спокойно. Хоть мутант рядом и вызывал легкую дрожь под ребрами. «Вы с кем-то или сами по себе?» При этих словах мужчина покосился на наш джип, приблизившись почти вплотную. Автомат висел на груди, а он уже доставал сигареты. «Сами. Но если тебе так проще, считай, что мы армейские». Я смотрел ему прямо в глаза. Он взглянул на Санька, будто оценивая. «Армия, значит». «Ее, может, и нет давно. Но лучше армия, чем сброд, который нынче шляется по округе». Он замолчал на мгновение, пока прикуривал сигарету. «Меня Архип зовут. Мы тут живем. И в обиду город не дадим». Он кивнул и сделал круг пальцем над головой. Где-то за домами сразу завелся мотор. Из подворотни вышли еще трое, держали оружие расслабленно, без угрозы. Следом подкатил УАЗ и знакомый мотоцикл. Тот самый, что уехал от киоска. Парень-мотоциклист припарковался с заносом, явно позируя перед нами. Мутант, не глядя на нас, забрался на заднее сиденье УАЗа, с трудом там поместившись. Архип, закинув автомат в машину, снова повернулся ко мне. «Что решил? Остаетесь или дальше пойдете? Переночуем у вас, если не прогоните. Тогда за мной», — коротко сказал он и захлопнул дверь УАЗа. «Не, ну ты видел? Мутанта как ручного ведут. Как я сдержался, чтоб не шлепнуть его?» Саня похлопал автомат, как будто успокаивал и его, и себя. «Думаешь, это безопасно?» – спросил Вася. «По-моему, да», – ответила за меня Настя. «Хотели бы убить, сделали бы это еще до разговора. Но расслабляться рано. Утром уходим». Нас определили в доме у дороги, метрах в 200 от их базы. То, что это была база, сомнений не вызывало. Колючка, ограждение, пулеметные гнезда. «Все правильно, нечего пришлых в дом пускать. Тем более, временные мы, проезжие». «Ладно, располагайтесь, отдыхайте. Машину во двор загоните, нечего светиться. Дом хороший, найдете где устроиться. У нас тут спокойно. Банды бывают, но это залетные. Все местные в ровных отношениях с нами». Архип рассказывал это небрежно, уже стоя у машины. «Костя», — представился я, протягивая руку. «Рад знакомству. Редко сейчас нормальных людей встретишь». Пожал он мою руку крепко, по-мужски. «Архип, ты говорил про горючее», — напомнил я. «И еще. Мне бы с человеком одним встретиться. Вот адрес». Я показал фото и координаты на планшете. Он щелкнул снимок своим смартфоном. «Я дам знать людям. Проверим. А горючее? Подъезжай через час вон к тем воротам». Он кивнул в сторону базы. Дом был уютным, чистым, явно отремонтированным еще до начала эпидемии. Потолки ровные, стены без трещин. Пахло деревом и старой мебелью. Не гнилью, как часто бывало. «Вода есть в туалете, парни!» Настя вылетела из душевой со счастливой физиономией, как будто выиграла миллион. «Там и теплая вода есть. Вы как хотите, а я в душ. Первая». Она исчезла за дверью, потом мелькнула на улице, метнулась к машине за рюкзаком и снова скрылась в доме. «Ну вот, вроде заселяемся», — сказал я, осматриваясь. «Короче, парни, вы вдвоем в ту комнату, я в зале. Настя вот тут». Я открыл дверь спальни напротив и, обернувшись, добавил. «И это, аккуратнее. После себя оставим все как было». Разложив в зале на столе полотно, я начал чистить Орсис. Потом достал лук и стал устанавливать на него аксессуары. Прицел, стабилизаторы, крепления. Саня с Васькой тут же подсели рядом, разглядывали с интересом, не перебивая. Им это было в новинку. Когда я заканчивал монтировать наконечники на стрелы, в дверь постучали. Я тут по-соседски заглянул. Архип вошел с еще одним мужчиной. Тот нес глубокую корзину. «За знакомство, Константин!» Архип достал запотевшую бутылку без этикетки. «Там бойлер на 70 литров», — сказал сопровождающий, кивая в сторону душевой. «Час подождать, и снова теплая вода пойдет. А еще вон там, в углу, розетка под напряжением». Он протянул мне руку. «Меня Василий Степанович зовут. Я тут за все хозяйство отвечаю». «Костя», — ответил я, пожимая руку. «Пусть твои ребята на стол собирают», — продолжил Архип. «А мы с тобой пошепчемся, если не возражаешь». Он мельком взглянул на разложенную винтовку и лук, и в этом взгляде читалось все – уважение, осторожность и интерес. Мы вышли на улицу. Уже вечерело. Было спокойно, даже непривычно спокойно, просто идти без оружия, разговаривать, пока в доме собирают закуску. Тепло, тихо, пахнет древесным дымом. На лавке у стены, расслабленно откинувшись, сидел мутант, тот самый. Молча. Просто присутствовал. Архип кивнул ему, после чего мутант встал и не спеша пошел в сторону ворот. «Костя, ты вроде мужик нормальный, и команда у тебя на хороших людей похожа. Я тебе прямо скажу, независимо от того, что ты сейчас ответишь, горючее будет. До утра вы наши гости, а вот дальше посмотрим». Тишина повисла на пару минут. Мужчины прикуривали, и вид у них был нерешительный. Готовились к разговору и прикидывали, как начать. Слухи дошли до нас, что стрельба была в Коломне. Спрошу напрямую. Каштана вы отработали? Архип не то чтобы ошарашил своим вопросом. Его взгляд еще при встрече у киоска зацепился за наш трофейный джип. Я это заметил. «С какой целью интересуешься?» Ответил я спокойно, не отводя глаз. «Каштан моего брата убил. И много чего еще натворил», — сказал он прямо, по-простому, без угрозы, без жалости. «Просто как есть». «Он нас под себя хотел подмять», — вставил Василий Степанович. «Архип Семенович его тогда послал. А потом... потом такое началось. Мы как вашу машину увидели, сразу вспомнили, что это его шестерок тачка. Думали всех вас положить. Но потом Семенович с Федькой переговорил». Он кивнул в сторону ворот, где все так же молча стоял мутант. «Да и за вами понаблюдали. Пацанов ваших, девчонку увидели. Прикинули». Он говорил торопливо, будто боялся, что его перебьют и правда уплывет. Я перевел взгляд обратно на Архипа. «Прямого ответа ты от меня не получишь. Но то, что случилось с Каштаном, это было закономерно. Так должно было быть». Архип промолчал. Только протянул мне руку. «Мы тебе новый транспорт готовим. Этот слишком приметный». Он с явным отвращением кивнул в сторону джипа. «Ну что, пойдем, как говорится, посидим за знакомство?» С Архипом и завхозом мы просидели до тех пор, пока на улице не стало совсем темно. В доме уже давно все стихло. Парни ушли спать. Настя тоже клевала носом, сидя у стены, и незаметно исчезла в своей комнате. Мы с Архипом затянули разговор, но в какой-то момент и он, кивнув, поднялся. «Утром увидимся. Отдыхай, Костя», — только и сказал напоследок. Я вернулся в дом. Свет от свечей мягко заполнял зал. По стенам плясали тени. Воздух был теплый, пахло древесиной и чем-то домашним. Так и не сходил в душ, — мелькнула мысль. И сразу же провалился в темноту сна.